Последующая история. «Будущее общества, — говорит учитель, — это полный изм. Как выяснить расстановку сил в обществе по отношению к полному изму? А очень просто. Надо взять такие возможные признаки индивидов. Первое, верит, что полный изм построить можно, причем не только в отдельной изолированной стране при наличии враждебного окружения, это довольно легкая проблема, но даже в условиях отсутствия такого окружения, что неизмеримо труднее. Второе, верит, что это невозможно. Третье, не верит, что это возможно. Четвертое, не верит, что это невозможно. Пятое, кричит, что это возможно. Шестое, кричит, что это невозможно. Седьмое, кричит, что верит в то, что это будет. Восьмое, кричит, что не верит в то, что... И так перечисляются все возможные отношения индивидов к идее полного изма. Затем рассматриваются всевозможные их комбинации. Логически противоречивые исключаются. Непротиворечивые рассматриваются с точки зрения таких социальных параметров, как степень безопасности, прибыльности, карьеристичности, высчитываются степени вероятности. Я проделал это чисто теоретически и получил следующий результат. Наивысшую степень вероятности для дружественных полному ибонизму сил имеет такая комбинация. Первое. Искренне не верят в то, что полный изм можно построить, и рады этому. Второе. Кричат о том, что они искренне верят в то, что полный изм обязательно будет построен. Третье. В глубине души побаиваются, что вдруг, чем черт не шутит, он построится сам собой. Наивысшую степень вероятности для враждебных сил имеет такая комбинация. Первое. Искренне верят в то, что полный изм можно построить, и панически боятся этого. Второе. Кричат о том, что они искренне не верят в то, что полный изм будет построен. Третье. В глубине души надеются, что авось сорвется, и человечество обойдется без полного изма. «Если полный изм и будет построен, — сказал Крикун, — то только благодаря тому, что он имел противников». Но твои расчеты не имеют никакой ценности по той простой причине, что полный изм будет не построен, а объявлен. Для этого варианта, — сказал учитель, — теорию построить нельзя, ибо он субъективен.